Третья. Глава 16. На протяжении всей истории существования человечества происходило неисчислимое количество событий, которые для современников казались необыкновенно важными и едва ли не эпохальными. Но проходили годы, а там и столетия, и значимость их блекла. Если потомки вспоминали о них как о примете прошедшего времени, то лишь эпизодически. Но случались события, перераставшие потом в явления, которые по прошествии веков не теряли своей актуальности, а если и теряли, то о них вспоминали как о феномене, в природе которого затем будет пытаться разобраться не одно поколение рода человеческого. Мы уже упоминали об одном из них – о пиратстве. Оно было каким-то параллельным миром, существовавшим и, главное, фантастически процветавшим на фоне иной жизни – со сменами царей и королей, рождением и смертью целых поколений. На время описываемых нами событий приходится едва ли не апогей процветания пиратства. Все сказанное выше относится и к еще одному явлению, на котором автор хочет вкратце остановиться – к рабству. Не будем ворошить времена, слишком отдаленные, когда оно зарождалось. Ни одна эпоха не обходилась без рабов, будь то времена фараонов или расцвета Римской империи. А Европа в 10 году вдоль Эльбы была зоной посредников приобретения рабов-славян, которых отправляли затем в страны ислама. Крымские татары, начиная с описываемых нами времен, подрядились поставлять русских рабов в Стамбул. Есть спрос, есть и предложение. И никого не смущала моральная сторона дела. Человек, на протяжении многих веков твердо полагавший, что он является самым развитым и высокоорганизованным существом на Земле, как бы задался целью доказать на деле обратное. Честь, достоинство, порядочность, сыновний долг – все отходило на задний план при звоне золотых монет. Да что золото? Дешевые побрякушки, никчемные лоскутки ткани были иногда важнее иных святынь. Невозможно оправдать, но хоть как-то можно понять белых европейцев, которые занимались перепродажей негров, не считая это чем-то зазорным. Ведь тогда негров вообще не считали за людей, вполне искренне называя их самцом и самкой в разговорах. Но сами африканцы-то, казалось бы, им следует сплотиться для борьбы с общей бедой, но происходит то, что трудно понять. Народы Африки начинают потрясающей своей циничностью продажи собратьев в рабство. Так, к примеру, конголезцы за коралловое ожерелье или малость вина продавали родителей, детей, сестер и братьев, льстиво заверяя светлокожих покупателей, что это их домашние рабы. Назовите мне иной пример, который бы более емко и убеждающе показал, как низко могут пасть самые высокоорганизованные существа на Земле. Черная Африка. Извечная слабость в развитии и отсутствие бдительности. Дорого обошлись они народам континента. Для работорговцев Африка была настоящим Эльдорадо. Караваны невольничьих судов двигались к берегам Черного материка. Успех поначалу был фантастический. Стоило лишь сойти на берег, как трюмы судов наполнялись доверчивыми, ничего не подозревающими простаками, обитавшими на побережье. Позже торговцам «живым шоколадом», как на жаргоне цинично называли негров-рабов, приходилось уходить вглубь, чтобы настичь свои жертвы, которые стали теперь более осмотрительными и менее доверчивыми. Вот тогда-то и пошла в ход хитрость. Европейцы стали натравливать негров друг на друга. Все организовывалось крайне расчетливо и целенаправленно. Приводились в упадок государства внутренних областей, Монопотаму, Конго, и, напротив, процветали вблизи побережья те, которые становились своеобразными маклерами, снабжавшими европейских купцов товарами, а главное – невольниками. Тут уж вожди прибрежных областей постарались. Набеги на собратьев – главнейший бизнес. Почти все отошло в сторону, легкость и доступность обогащения затмевала рассудок. Но ведь могла же Сенегамбия торговать слоновой костью, шкурами, пчелиным воском, арахисом. Худо ли, бедно ли жили? И вот в одночасье все позабыто. Торговля собратьями становится главным источником дохода, все иное на втором плане. Аппетит растет непомерно. Количество проданных рабов каждый год возрастает в геометрической прогрессии по сравнению с годом предыдущим. Промысел увлек почти всех. Ангола, Конго, прибрежные области Гвинейского залива. Европейцам, конечно же, грех было не использовать столь благоприятные обстоятельства. Они чувствуют себя здесь хозяевами, строят пункты работорговли и форты. Одним из первых и наиболее знаменитым был Сан-Жорже-де-Мина, воздвигнутый португальцами на Гвинейском побережье еще в 1454 году. Затем посыпались, как из рога изобилия, форты французские, английские. Сколько слез и горя видели их стены. Сколько трагедий разыгрывалось на судах, увозивших бедолаг навсегда от родных берегов. Далекой другой земли достигали далеко не все. Путь через океан многим стоил жизни. Страдания людей, загнанных в трюмы душегубки, тяжело себе даже представить. Чтобы взять посолидней куш, работорговцы старались набить товаром каждую щель, отчего люди задыхались в невероятной тесноте. Солнце плавило даже смолу в настиле палубы. Жестокость по отношению к рабам во все времена удивляет. Человеческая жизнь была ничтожной. Она не стоила соломинки, безделицы, огурца. Последний упомянут не случайно. Столько лет прошло, а автор этих строк до сих пор не может забыть прочитанный в детстве случай из истории Востока. Один султан передал другому в дар несколько редких в ту пору огурцов. По прибытии каравана, если не ошибаюсь, речь шла о 150 человеках, оказалось, что исчез один огурец. И тогда разгневанный султан приказал распороть животы всем 150 несчастным, чтобы посмотреть, кто же позарился на этот огурец. Кто мне расскажет о леопарде, который пытался изнасиловать львицу? Человек же издавна позволял себе подобное баловство. Кто расскажет о какой-либо неправдоподобной жестокости среди животных, каких человек считает никчемной, бессловесной тварью? Кто хоть раз задумался, если бы человека вовсе не существовало на планете, то все живое на ней процветало бы в идеальной гармонии, ничего при этом не потеряв, а только выиграв? Так вот, об отношении к рабам на судах, увозящих их в неволю. Когда работорговля станет наказуемой, застигнутые с поличным торговцы, чтобы избежать наказания, станут выбрасывать за борт вместе с цепями огромное количество рабов, которыми были набиты трюмы. Но отмена рабства еще не скоро, совсем не скоро. Пока же несутся на всех парах через Атлантику все новые и новые суда, в чьих трюмах томятся огромные партии невольников. На дешевую рабочую силу растет спрос. На золотых и алмазных копиях материка, на сахарных плантациях несчетного количества островов в Карибском бассейне рабы умирают от изнурительного труда, а на их место требуются новые. Существовал иной, примечательный для того времени треугольник. Доставив с берегов Африки к землям нового света невольников, судно скорее спешило к родным берегам, будь то Англия, Франция или Голландия, с грузом сахара, кофе, хлопка, индиго и прочего товара. Выгодно продав товары и на часть денег купив тканей, медную утварь, оловянные блюда и стекло, воротилы уже с новым грузом спешили к берегам Африки. Там всю эту мишуру обменивали на живой товар, с которым и устремлялись в очередной рейс туда, где за него будут уплачены огромные деньги. Вот такая нехитрая схема обогащения. На таких торговцев современники смотрели как на гениальных предпринимателей, которые не утруждают себя добычей сырья или введением фабричного производства, занимаясь прибыльной добычей иного рода. Как и в случае с пиратством, колоссальное состояние семей и по настоящее время составляющих правящую верхушку Англии и Франции были сколочены на торговле людьми. Как вы понимаете, это ничуть не смущает неких лордов, считающих себя возвышенней простого человека. Пружина продолжала разжиматься, человеческая подлость ликовала. Деградация личности продолжалась. Стоит ли удивляться чернокожему, продавшему в рабство собрата? Кто-то оправдывает его тем, что он был тогда едва ли не дикарем. Что с него возьмешь? Одни инстинкты? Оставим этот довод на совести сомневающихся. Но Европа-то, Европа, оазис цивилизации. Они, которым с детства прислуга и сон учителей прививают культурные манеры, правила светского разговора и поведения за столом, утверждая, что поднести плохо надушенный платок к лицу, поправить шляпу неверным движением недостойно джентльмена, почти дикарство. Таким сама мысль продать в рабство своего собрата, даже упоминания об этом должны представляться кощунственными. Увы, Высший разум, очевидно, на то и высший, чтобы додуматься до такого, что низшему и в голову не пришло. Даже легкий звон золотой монеты, доходя до ушной раковины царя природы, непонятным образом превращался в оглушительный звон. Однако благовоспитанное общество считало, что все-таки есть обстоятельства, при которых можно закрыть глаза на моральные нормы и забыть приличия. Жажда обогатиться доминировала в сознании человека, все и вся уходила на самый отдаленный план, почти главенствовала. Мы можем, конечно, отвести взор, но с непреложной этой реальностью ничего поделать не можем. И закрутилось колесо. Белый европеец, пуп цивилизации, повез продавать в рабство такого же царя природы, как и он сам, только менее удачливого. Вакханалия продолжалась. Все средства были хороши в дикой игре. Все то же, что и в случае с живым шоколадом. Несчастных измеряли, взвешивали, грузили в трюмы где-нибудь в Бристоле или Лондоне и отправляли прямиком в свои заморские колонии. Единственное, в чем проявилась цивилизация, как-никак образованная Европа, это в более завуалированном названии «товар для Вест-Индии». Сильно сказано, не правда ли? Сразу чувствуется, имеем дело с очагом мировой культуры и образования. И тут уместная фраза об аппетите, который приходит во время еды. Начинали с бездомных, бродяг, прочей черни, затем пришел черед неугодных, политических противников, которые зачастую были богаче и умнее тех, кто вез их в неволю. Единственный грех – проигрыш. Что уж говорить о ловкачах-одиночках, где насилие возведено в ранг высшей политики. Не будем забывать, дело происходило во время 11-летнего правления Карла I. Он не придумал ничего лучшего, как распустить парламент. Самые ярые противники были тут же брошены в тюрьмы. Главными советниками короля теперь были бывший вождь оппозиции Томас Вентворт, возведенный впоследствии в звании лорда Стаффорда, и архиепископ Лода. Фанатик, обладающий властью, это что-то страшное, а если этот фанатизм к тому же религиозный, то последствия могут быть непредсказуемы. Тяжелые наказания и казни стали уделом тех, кто хоть самой малостью был неугоден политике Стаффорда и Лода. Нетрудно догадаться, что такая обстановка в стране благоприятствовала процветанию рабства. Если сам король отдавал распоряжение, чтобы англичанин англичанина бросал в трюм и вез в рабство, то почему этим не могли воспользоваться ловкачи? Одним из них был капитан Барбары Том Бикс, умело сочетавший обязанности королевской службы со своей выгодой. И приказ короля выполнялся, и попутно набивался собственный кошелек. О нехитрых его уловках мы упоминали еще в первой части книги. Все шло нормально, пока в очередном из воежей буря не расправилась с Барбарой. Второе судно, находящееся под его началом, Паш, долго металась в поисках своего спутника. После нескольких дней безуспешного ожидания Паш сделал то, что и обязан был по логике событий сделать. Продолжил намеченный ранее путь. Спустя некоторое время его якорь уже крепко держался за грунт у берега Барбадоса. Вскоре живой груз с Пажа был распродан. И полдня не длился своеобразный аукцион, на котором собрались практически все плантаторы острова, прослышавшие о прибытии новой партии товара. Каждый стремился сделать хорошее приобретение. Крепкого сложения мужчины были в особой цене. Одобрительный гул прокатился среди покупателей, когда на продажу был выставлен из широких плеч внушительных размеров юноша. Спор выиграл один из самых процветающих плантаторов Томас Хорси. Тщедушен, необычайно худощав, в хлипком тельце, казалось, и душа-то еле-еле держится, и он, радуясь приобретению, придирчиво осматривал нового раба, рядом с которым Хорси выглядел едва ли не ребенком, удовлетворенно поглаживал свою клинообразную бородку и самодовольно прикашливал. «Хорош! Хорош, подлец! Такой поди за двоих жрать будет! Ну да не беда! Зато работать ты у меня будешь за четверых!» Так была предопределена участь Сэма Хогарта. Самая сильная вещь, способная наиболее убедительно влиять на человека – время. Зачастую люди настолько увлечены чем-то в своей жизни, настолько поглощены какой-либо идеей или целью, что, кажется, нет и не будет в мире силы, могущей заставить их думать иначе. Еще не придумано нечто, способное сотворить чудо и отодвинуть на второй план то, что сейчас занимает главенствующее место в мыслях. Но проходит время, человека увлекают новые заботы, и то, без чего казалось ранее и жить невозможно, по прошествии времени кажется столь малозначимым и пустяшным, что и вспоминать о нем начинаешь все реже и реже, а иногда и вовсе забываешь. Это же можно сказать о потере близких. Вначале, под воздействием потрясения, думаешь, что и жизнь-то теперь теряет смысл. Задаешься вопросом, ради чего все это? Однако гениальнейший из лекарей время все ставит на свои места. Можно однозначно сказать, что весть о смерти Штейлы граф Сленцер воспринял не столь остро, как Уотт, не испытал даже десятой доли тех душевных терзаний, которые пережил юноша. Однако он был не просто огорчен. Графу казалось, что мир померк. Лицемерные физиономии высокосветских дам, пытающихся завладеть его сердцем, а попутно и кошельком, настолько резко контрастировали с невинным, добродушным и милым обликом очаровательной девушки, что любые сравнения оказались неуместны. Граф досадовал сам на себя, что так и не овладел ею, был твердо уверен, что воспоминания об этих минутах стали бы одними из самых ярких в его жизни. Однако прошел месяц, второй, третий. Утрата начала сглаживаться в его памяти. Накопление капитала, прочие заботы увлекли графа, и жизнь продолжалась. Если о Штейле он почти забыл, то о ее матери никогда и не помнил. Еще в те времена, когда девушка бесследно пропала, а поиски результатов не давали, Сленцер приказал переселить старую женщину из дворца в отдаленный флигелек, но, тем не менее, поручил слугам присматривать за ней, что было продиктовано надеждой на то, что Штейла все-таки найдется. Вскоре граф о Терезе забыл, ничего же не подозревающие слуги продолжали носить во флигелек пищу и менять белье. И вот теперь, когда граф случайно увидел ее, прогуливаясь в своем саду, он вспомнил о Терезе и был крайне разгневан. «Вы полагаете, у меня настолько много денег, что я могу позволить себе содержать совершенно чужих мне людей? Здесь что, богоугодное заведение?» Слугам здорово перепало за внимание, оказываемое старухе. Столько сидела тронувшаяся умом женщина безвылазно во флигельке, и надо же такому случиться, что первая ее попытка выйти на свежий воздух окончилась неприятностями. Граф приказал убрать женщину из дворца ко всем чертям. Джозеф Гейнсборо не нашел ничего лучшего, как отвезти старушку в монастырь, знакомый ему по совместным с Гоббсом поискам Штейлы. Игуменья мать Мария приняла новую послушницу, совершенно не подозревая, что она – мать той строптивицы, которая доставила ей столько хлопот. Тереза все время молчала, смотрела блуждающим взглядом на хозяйку нового своего пристанища, и та вскоре поняла, что имеет дело с нездоровым человеком. Ну что же, это ее даже обрадовало. Значит, можно будет использовать несчастную для работы, что раньше лежала на Фанне. И потекли монотонные будни. Молитвы, молитвы, молитвы. То, что так возмущало бурлящую энергией и молодостью Штейлу, ее старушку-мать только умиротворяло. Есть кровь, одежда, пусть и сутана, но разве это главное? Пища? Что еще нужно для спокойной старости? Бесконечные молебны, способные довести до исступления? Но ведь не будем забывать, что мать не дочь. Тереза более набожная, тем паче после всего случившегося. Пусть мужчины, более стойкие перед невзгодами, пытаются активными действиями спасти положение. Женщины же спешат при первой беде упасть на колени да обратиться с мольбой к небесному отцу, который бы пришел и решил все их проблемы. Так и текло время для Терезы. Спокойно и благочинно. Пока не появилась в монастыре новая неудачливая участница дворцовых игр и интриг. Ее поселили в той келье, где находилась когда-то Штейла. Значит, скоро Фанни снова выполнит привычную работу, опять придет в движение зловещий механизм, не оставляющий несчастной жертве шансов на спасение. Терезе поручили отнести еду для новенькой, что покорная страдалица исполнила безропотно. Вот только, когда уже уходила, вдруг неожиданно застыла у двери. Еще не осознавая, что происходит, медленно повернулась и взглянула на потолок. Thank you. тайна, так долго витавшая над зеленым островом, наконец-то была разгадана. Столько предположений мысленно выдвинул Гоббс, чтобы объяснить самому себе, кто же таинственный убийца. Вначале ему казалось, что это, возможно, какие-нибудь дикари-людоеды, но вскоре понял, предположение ошибочно. Особенно удивляла его деталь с драгоценностями. Понятно, что за таким кроется что-то весьма необычное и важное, коль убийце не жалко добра, но объяснений найти никак не мог. И вот, наконец-то, наступил миг, когда решилось все. Решилось сразу, в одно мгновение, притом сразу все. Только лишь подняв голову и взглянув на того, кто стоял перед ним, Гоббс узнал ответы на все вопросы, которые так долго мучили его. В это невозможно было поверить, но перед ним, насмешливо глядя, стоял Хэмфри Бернс. Правда была жестокой. Гоббс содрогнулся, представив, какой жестокой будет месть этого человека. Роберт не мог сообразить, как его бывший коллега смог спастись в той кровавой резне, которую Гоббс устроил для его людей, но факт оставался фактом. Вот он, здесь, перед ним, и чувствует себя хозяином положения. А почему бы, впрочем, и не чувствовать? Соблазн выплеснуть в лицо своему обидчику всю накопившуюся злость был, конечно же, велик, что Бернс и сделал. Он присел тут же на траву, расслабленно вытянул ноги и удовлетворенно вздохнул. Глаза его смеялись. «Ну что, Иуда, настал час расплаты?» Бернс упивался подавленным состоянием своего бывшего товарища по ремеслу. Человек, лишившийся в одночасье всего, живет после этого одним желанием – отомстить. Трудно упрекать его в злорадстве, когда такой миг наконец-то наступает. Такая минута блаженна для того, кто так долго бредил ею, ведь зачастую подобное мгновение вообще не наступает. Осознание, что твоя обида осталась неотомщена, приносит человеку большие страдания. Почему-то, когда миг расплаты наступает, обиженный редко сдерживает свои эмоции. Не стал этого делать и Бернс. «Ну что, Гоббс, большую пользу тебе принесли сокровища, ради которых ты нарушил святое святых, нашу дружбу, законы нашего братства. Согласен, золото кружит голову, но не до такой же степени. Тем, что стоило пота и крови много, ты решил завладеть один?» Вот и поперхнулся. Бернс покачал головой. «Это же нужно было додуматься, Гоббс. Тебе уготовано место в истории. Флебустьерство еще не знало злодеяния, на которое ты так легко решился». «Ты полагаешь, что легко?» Роберт сделал попытку спасти свою шкуру. Благо дела, свидетелей уже не было, можно выдумать самую спасительную версию. «Думаешь, я не отговаривал Бэнкса? Он подбивал к подлости команду. Думаешь, я не пытался остановить всех?» Хэмфри громко рассмеялся. Хохот был настолько искренним, что он даже позволил себе полежать немного на траве, чтобы прошли колики в животе. Придя в себя и все еще посмеиваясь, поднял на Гоббса глаза с пляшущими чертиками. «Ну-ну, продолжай, Роберт, продолжай. Чего ж ты остановился, праведная душа?» Берн снова не удержался от прилива смеха, что совершенно сбило с толку Гоббса, перепутало все его мысли. «Молчишь, подлец? Да, эта драма тебя ничему не научила. Чтобы спасти свою никчемную, не стоящую и медной монеты жизнь, ты готов вновь юлить, обманывать, прибегать к уловкам. Отговаривал, говоришь, пытался остановить?» Хэмфри покачал головой. «Я ведь все слышал, Роберт, все. Как ты громче всех кричал, приказывая добивать всех, кто барахтался в воде, чтобы не осталось ни единого свидетеля. Отговаривал, пытался остановить. Ах, Иуда ты, Иуда!» Отговаривал он. «Эх!» Уловка Гоббса повернулась против него же. Ехидство и насмешливость Бернса сменилась злобой. Видно, его здорово раздразнило лицемерие пленника. Взгляд был суров, а лицо злобным. «Да, добили вы не всех. Мне удалось проскочить ваш заслон. И хотя спасся лишь я один, желание отомстить вам, сволочам, удесятерило мои силы. Как видишь, с обещанием не стал временить. Остался, правда, ты один, но это дело времени. Можешь не сомневаться. Отправишься вслед за своими ненасытными дружками, ничто не спасет тебя. Но торопиться отправлять тебя на тот свет я не буду, Нет, просто так умереть слишком большая и непростительная роскошь для тебя. Ты умрешь особой смертью, той, которую заслужил своим предательством. Она будет медленной и мучительной. О, я даю тебе слово. Да уйми ты дрожь в коленках, Роберт, уйми. Это не поможет. Жил как паскуда, поступал как Иуда, хоть сумей помереть как человек. Бернс поднялся, подошел к Гоббсу вплотную и злобно взглянул ему в лицо. Что, страшно помирать, Роберт, да? Не хочется умирать. А ведь мои ребята тоже не хотели. Бернс обошел вокруг пальмы, осмотрел прочность веревки и узлов, удерживающих Гоббса на привязи, и удовлетворенно крякнул. Прекрасно, прекрасно. Мне, я вижу, и придумывать-то ничего не придется. Достаточно оставить все как есть. Ты не просто умрешь от жажды или голода. Ты узнаешь, что такое унижение. Ты скушаешь прежде жуткой вони, исходящей из твоих штанов, в которые ты столько времени отправляешь свою нужду. Фу, какой кошмар. А ведь на Джине у тебя была чистая постель, приличный стол, а? Ты обрек себя на эти мучения своей жадностью. Своей глупостью лишил себя судна, свободы, а теперь вот и жизнь. Да, урок хороший. Бернс еще раз осмотрел узлы. Порядок, не убежишь. Хэмфри вздохнул, как будто исполнил тяжелую работу. А может, ты умрешь от уже начавших гноиться ран? Да, мне действительно предпринимать нечего. Твои дружки сами наказали тебя. Видимо, есть на свете всевидящее око, которое наказывает за грехи. Подыхай, собака! И Бернс принялся за осмотр воздвигнутых пиратами сооружений, где теперь, по его расчетам, ему придется жить. Гоббс же, хотя и остался сидеть на прежней неописуемо ненавистной и мучительной привязи, подсознательно почувствовал большую перемену в своей жизни. Он хоть и раньше интуитивно был к роковому исходу, который может закончиться необычное его заточение, все же отчаянно надеялся на чудо. Полагал, бывшие дружки убедятся в его непричастности к смертям на острове, поймут, что поступили с ним несправедливо и освободят от пут, положат конец мучениям. Теперь же эта вера лопнула. Самое страшное, не было никакой надежды на спасение. Совершенно очевидно, на острове они теперь лежат вдвоем, пощады ждать нельзя ни при каких обстоятельствах. Увы, человек этот хозяин положения, что снимало все вопросы. Так что иллюзия Гоббса себя больше не тешил, а молился лишь об одном, чтобы скорее наступил конец, который избавит от мучений. А они становились с каждым днем все невыносимей. Обезвоживание, голодные обмороки, затекшие руки и ноги, ужасная вонь и чувство изгоя, немытого, испачканного в дерьме с гноящимися на спине ранами, боль которых усугублялась беспощадно жгущими лучами солнца и нашествием жестоких москитов. Кстати, о москитах. Они и раньше досаждали Гоббсу, но теперь, казалось, сговорились с палачом Бернсом. Впрочем, палачом назвать его трудно, он и пальцем не прикоснулся к своей жертве. И решили по-своему наказать его. Одни доводили до исступления громким жужжанием, особенно по утрам и вечерам. Другие, хотя и летали бесшумно, жалили столь больно даже сквозь одежду, что казались демонами, от которых нет спасения. Довершали этот зловещий ряд москиты, которые Гоббс готов был назвать не только демонами, но вампирами, поскольку хотя и были они с горчичное зернышко, но жалили поболее своих собратьев. Они не жалили, они обгрызали по кусочку, на этом месте появлялся струпик, а уж палящее солнце довершало дело. Прошло несколько дней. Гоббс почувствовал близость конца. Он обессилел до такой степени, что уже не мог говорить. Окажись на острове внезапный спаситель, пройди он совсем рядом, Гоббс не смог бы его даже и окликнуть, настолько он был слаб. Впрочем, какой дьяволу спаситель? А откуда ему взяться? Они с палачом одни и ничего не... Стоп, стоп, а Джон? У него ведь есть координаты острова. Он в свое время получил указание от него, Роберта, следовать за сокровищами. Правда, их в пещере уже нет, но все же... Его прибытие на остров сейчас было бы чудом. Джон, да где же ты, брат? Почему не спешишь откликнуться на мольбу о помощи? Конечно, в минуты отчаяния Роберт вспоминал о брате, об их уговоре, и хотя надежда, пусть даже слабая, теплила душу, он понимал, такой исход почти нереален. Ведь брат наверняка не ведает, что произошло здесь, преспокойно продолжает нести службу у графа, полагая, что Роберт в это время занимается привычным промыслом и, следовательно, предпринимать что-то преждевременно. Единственная надежда, что он как-то проведает о случившемся здесь. Но как? Кто принесет ему такую весть? Только сами беглецы, улизнувшие на Джинни. Но ведь не помчатся они сразу в Лондон или Дувр, где у него свой человек присматривает за кораблями. А вдруг им действительно взбредет в голову направиться не куда-либо, а именно в один из этих портов? Это была бы большая удача. Правда, он держал Томаса в Дувре на случай иного поворота событий, сам намеревался прибыть в гавань когда-либо в роли победителя, стоя на палубе судна, трюмы которого полны золота. Судьба, однако, распорядилась иначе. Кровавые события на острове приговором Бернса заставили на время забыть о Джоне, но мысль о нем бередила душу. Он тысячу раз твердил себе, что зря тешится надеждой на спасительное прибытие брата на Зеленый остров. Но как умирающие от жажды в пустыне видят перед смертью мираж благоухающего в зелени источника с живительной влагой. Как замерзающему чудится, будто ему в эту минуту кто-то набросил на плечи теплый тулуп. Так и Роберту казалось иногда, что он вот-вот увидит на горизонте парус. Однажды сердце его ёкнуло от волнения, полотнище заполоскалось на ветру. Он переборол в себе волнение, да внимательнее присмотрелся к горизонту. Оказалось, за парус он принял одну из летящих вдали птиц. Глубоко было разочарование после появившейся вдруг надежды. Другой раз история повторилась, с той лишь разницей, что за парус был принят пенящийся гребень волны. Потом видения повторялись снова, потом еще раз и еще. Роберт с трудом поднял обессилевшую голову, мутным взором вперился вдаль. Очередной парус-призрак дразнил его, будто стараясь довести до исступления, усугубить страдания. Больно застонав, Гоббс снова закрыл глаза. Ему казалось, он видит смерть. Вот она, совсем рядом. Он уже чувствует ее горячее дыхание, может дотянуться до нее кончиками пальцев, попробовав на ощупь. Господи, какая она шершавая. Кстати, почему она шершавая? Странно. Гоббс снова открыл глаза. Как ни странно, видение паруса не исчезло. Он даже увеличивался. Да, видно, крупная птица на этот раз манит, дразнит. Проклятие. Роберт закрыл, а потом снова открыл глаза, и до его сознания дошло. На этот раз что-то случилось. Это белеющее впереди светлое пятно непривычно огромно, не похоже на птицу. Холодея от догадки, Гоббс собрался с силами, напряг зрение и вполне осознанным взглядом окинул воды розовой бухты. В залив медленно, убирая на ходу паруса, заходило огромное судно.